Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Играешь? Давай, твоя очередь. Вот Васька Ляшев, вот тот играет. По 5 канон выигрывает. Эй, не махлюй. Гляди, гляди. Ведьма идет. Похоже на Бабу-Ягу. Мне Катька, соседка, рассказывала, что она с котов супы варит и с мертвяками разговаривает. Ух ты, Фенька, чтоб тебя! Пожалуйста, Лида, я тебе все объясню. Отпусти! Не надо, не уходи. И не смей бегать за мной! Ты откуда такая? Ты что так поздно тут ходишь? Девонька, ты что, боишься меня? Ну, что делать будем, пока Фенька пасется? Не знаю. Скупнемся или в камешки поиграем? Можно скупнуться. Давай, кто первый. Митяй! А? Что делать будем? Не знаю. Значит так, беги до Мильтонов. А ты? Караулить буду, за Фенькой смотреть. Ну, чего уставился? Топай давай. Ну, показывай. О, где Ленька сидит. Здрасте. Вон, она там. Я думала, женщина. А это совсем девчонка. Постойте. Вы ее знаете, Василий Павлович? Это сестра кузнеца, Пашки Кочуры. А родители? Погибли. Ну, что-то празднуете? Ну, повод всегда найдется. Просто я хотела вам похвастаться. Ну-ка, ну-ка, похвастайтесь. Десятилетний. Но это в 79-м году он был 10-летний, а сейчас ему... Ого! Это сколько ему получается? Полвека? Даже вот, камень образовался. Да, действительно. Хорошая вещица. Нет, представляете, перебирала кладовку, открыла старый чемодан и вуаля, с этим сюрприз! Да, приятно. Через столько времени обнаружить такой сюрприз. Совершенно с вами согласна. Ну, а что у вас? А, помню. Дело об убийстве девушки в послевоенном Николаеве. Да, мальчишки нашли тело в районе Дикого Сада. Убитая Лида Борецкая, да, Лида Борецкая, 23 года. На место выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем прокуратуры Николаем Степановичем Грызловым. Это наше место! Ух ты, наше место! Так, вы девушку эту раньше здесь видели? Не, никогда. Грязь под ногтями. Вероятно, пыталась уползти от убийцы. Платье цело, нижнее белье тоже. Изнасилование исключаем? Да. Так, пацаны, может, вы подозрительного кого здесь видели? Может, кто ошивался? Да, тут никто не ходит. Вчера видели ведьму старую, ну, которая из котов супы варит. Чего? Чего-чего? Мне сеструха рассказывала. Так эта ведьма сюда приходила? Не, мы ее издалека видели. Она еще за криницей живет. Череп выдержал, но образовались множественные гематомы от ударов тупым и твердым предметом. Скорее всего, от этого наступила смерть. Булыжник? Скорее, да. Вот, полюбуйтесь. Какая молодец, что вы нашли. А тут не надо быть семи пядей во лбу. Если орудие убийства камень, значит, нужно рядом искать. Толково. В 30 метрах, если быть точным. Максимальное расстояние, на которое человек способен выбросить камень. Так, ну ладно, пацаны. Бегите по домам. Вдруг что вспомните, сразу ко мне в отделение. На Большой Морской, знаете? Ну, если вспомним. Ну, Митяй, чё рот раззявил? А это что? Дама червей. Может, это что-то вроде черной метки? Все может быть. Так, ну, санитары уже в пути. Василий Павлович, не будем терять времени даром. Пойдемте поговорим с братом. А мы пока что тут покумекаем. Ну, что скажете, Петр Петрович? Меня беспокоят ее зрачки. Видите? Что это? Морфий? Следов уколов не видно. Не морфий точно. Проверю я и желудок на наличие ядов. Угу. Чего хотел, Василий Павлович? Здорово, Паш. Отойдем. Это следователь. Грызлов Николай Степанович. Павел, вашу сестру... Что, мою сестру? Лиду сегодня утром нашли мертвой. Ее убили. Врешь. Пашка. Палыч, кто? Кто это сделал? Пока не знаем. Павел, мы постараемся сделать все возможное. Скажите, где Лида была вчера вечером? Она собиралась в дом офицеров на танцы. С кем, не знаете? С Райкой. Хромцовой? А ты? Я? Дома сидел. Рая! Рая! Рая! Здравствуйте. Здравствуйте. Прокуратура. Я просто на танцах простыла. Проходите. Спасибо. Что-то случилось? Присядьте. Ваша подруга убита. Лида? Да, Рая. Как? Когда? Ты вчера с ней виделась? Вечером на танцах. Она с Костей поссорилась, а потом сразу убежала. Костя, Костя. Бекасов. Не слышал. Жених? Да. Ты говоришь, они поссорились. А где он живет? Аж в Варваровке, сразу за мостом. Константин Бекасов. На 2 года старше Лиды. У этой пары были серьезные отношения. Все говорили, что они вскоре поженятся. Поженятся? Угу. Слушайте, так может это убийство из ревности? А вообще, что за парень этот Костя? Вернулся с фронта. Собирался продолжить учение на физмате. А тем летом... Устроился в Николаевскую обсерваторию. В обсерваторию? Угу. Ой, кстати, я там была. Давно. Очень давно. Николаевская астрономическая обсерватория была основана в 1821 году главнокомандующим Черноморским флотом адмиралом Алексеем Самуиловичем Грейгом для обеспечения Черноморского флота навигационной информацией. Местом возведения выбрали наивысшую точку Николаева – Спасский курган. 16 августа 1941 года Николаев оккупировали немецко-фашистские захватчики. Принялись грабить город и обсерваторию. Не тронули телескоп 1899 года, вертикальный круг Репсольда, только из-за того, что не смогли его вынести. Так, а что у нас? Дома Константина Сычки не нашли, отправились к нему на работу. Наша работа требует усидчивости. Константин у нас ведет статистику открытий и каталоги астрономических объектов. Прошу, товарищи, проходите. Самогон! Это что за стыдобище? Константин! Константин, немедленно встаньте! Извините. Позор! И это будущий астроном, надежда науки. Разрешите, мы побеседуем? Да, пожалуйста. А вы, сударь, как беседу закончите, быстро ко мне в кабинет. Где был вчера вечером? Вам зачем? Отвечай. Ну, на танцы ходил в дом офицеров, потом сюда пришел. Почему в таком виде? С девушкой поссорился. Причина ссоры? Ревность. Ха! Ну вот все и ясно. Приревновал и убил, а сюда пришел горе залить. Кого я убил? Это ты нас спрашиваешь? Лиду! Она что? Она убита? Лида? Комедию не разыгрывай. Рассказывай все по порядку. Да по какому порядку? Чего вы хотите? Я Лиду не убивал. Расскажи. Ты поругался. Она тебе морду расцарапала. Так это она ревновала, не я. Лида, тебя. Да к каждому столбу. Она... Я любил ее. Судя по твоим очкам, девки за тобой толпами бегают. Лида, моя Лида. Ну вот, расплакался. Будь мужиком. Я не хочу жить. Нет, друг, по закону ответишь. Собирайся. Мы тебя задерживаем. В послевоенном Николаеве в районе Дикого сада обнаружен труп Лидии Борецкой, телефонистки Гипрограда. Причиной смерти стали страшные побои. Подруга Лидии сообщила, накануне вечером они ходили на танцы. Там Борецкая поругалась со своим женихом, Константином Бекасовым. Парня разыскали на работе, на его лице и теле были видны свежие синяки и царапины. Но для Кости весть о смерти невесты стала неожиданностью. Что скажете, Петр Петрович? Как ваше предположение относительно яда в желудке? Я попал почти в точку. Ну, где наши пинкертоны? Время позднее. Будут? Будут, будут. Николай Степанович звонил, говорит, они подозреваемого задержали. Ну да. Пока оформят, пока протокол. Так, что тут у нас? Вот сюда внимательно. Угу. О, орлы, тут как тут. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, раз все собрались, то я сразу к информации. Как я уже говорил, полового проникновения не было, девушка. Но имеются глубокие проплешины на голове. Ей вырывали волосы? Да, ближе к темечку. Но самое главное – это состояние ее желудка. Отвар опиумного мака. Слабенький, но концентрации достаточно, чтобы пребывать в состоянии опьянения. Что значит слабенький? Не смертельный? Мелисса, лаванда, пион. В книге 1858 года о лекарственных травах и ядах отвар с подобным содержанием назывался утешительным зельем. Зельем? Утешительным? В малых дозах его рекомендовали при душевных переживаниях. Простите, вы сказали зельем? Утешительным. Так. Василий Павлович, ведьма, зелье, ну? Это вы про бабку, которая пацанов напугала? Про нее. Учитывая то, что она живет рядом с Криницами, возле Дикого сада. Ну, не знаю. Про вашу бабку, кстати, ходят нехорошие слухи. Зав. Лаборатории мне рассказал вот какую историю. Любопытно. Но это было еще до войны. Бабка то ли болела, то ли еще что-то. Ну, в общем, врач зафиксировал смерть. Ее отвезли в морг. А жила? Точно. Стала говорить, что там не зябко. Санитары в обмороке. Я думаю, что это была кома. Врач плохо прослушал сердечные ритмы. Петр Петрович, и вы всему этому верите? Николай, я человек не суеверный, но дом бабки все обходят стороной. А я завтра пойду к ней сам и все увижу своими глазами. Вспомните, Глафира Андреевна! Может, вы видели эту девушку позавчера вечером? Может, она проходила мимо вас? Не помню такое. Может, вы забыли? Как у вас с памятью? Молодой человек, я не такая древняя, как вам кажется. Я на своем веку столько всего повидала, что все, что было со мной, хоть сейчас вам расскажу. Хорошо. А скажите, про вас истории разные ходят. Как будто вы умерли, потом ожили. Ну, было это в 39-м году. Да про меня-то многое плетут. А жила? Жила. Если честно, я такие слухи не верю. Нет тут ничего мистического. Во время грозы в Глафиру Андреевну ударила молния, а фельдшер не услышал пульса и ошибочно зафиксировал смерть. В морге она пришла в себя. А, ну, теперь понятно, почему о ней такая слава пошла. Ну да, такие истории всегда обрастают разными домыслами и небылицами. Не позавидуешь ей. Ну да, да, согласна. Однако во время войны вот эта репутация сыграла ей на руку. Каким образом? Ну, немцы тоже были суеверные и обходили ее дом стороной. Благодаря этому Глафира Андреевна прятала у себя подпольщик. Да, несправедливость. Люди ведь продолжали считать ее колдуньей. Вы уж простите меня, Глафира Андреевна, за излишнюю прямолинейность. Да я уж привыкла. А что это вы? Рыбку коптите? На вишневых веточках. А интересно, вы узлы вяжете. Покойный муж меня научил. Так я так теперь и делаю. Не страшно вам тут одной? Фашистов перебоялась. Теперь мне уже ничего не страшно, сынок. Ну, счастливо вам оставаться, Глафира Андреевна. И тебе всего хорошего. Ишь, выспрашивает, вынюхивает. Любопытный какой, отдел отрывает. О, чаевничаем. Надеюсь, не у бабки позаимствовали. Смеетесь. Чаю хотите? Не откажусь. Александр Беляев, продавец воздуха. Да. Был я утром у этой бабки. Не видела нашу Лиду, так что, пожалуйста. Что у вас? А я, пока вы по бабкам-гадалкам ходили, разузнал кое-что. Братец убитый в тот вечер дома остался. Я решил проверить. Ну? У Пашки есть баба. Ульяна. Вдова Сеньки Манкевича. Красивая. Вам и самому такие женщины нравятся? Желательно, да. Так вот. Дома у этой Ульяны народ собирается. Самогон. Танцы. Картишки. Вольное поведение. Что-то вроде салона? Притона. Павло весь вечер там просидел. Так что сбрехал нам брательник, что дома был. Говорить с ним надо. То он как раз у нее сидит. Ну, был он у меня в тот вечер, и что? Где он сейчас? Говори. Да нема его. Хочете, проверяйте. Проверим, проверим. Такой молоденький. Это, между прочим, следователь прокуратуры. И ты тут свои чары не распускай. Ну все, все, все. Говорил я, баба Огонь. Вы мне напоминаете Грушеньку из братьев Карамазовых. Я надеюсь, она красивая? Красивая, красивая. Выкладывай, куда сожитель девался? А он мне не отчитывается. Так ли? Ну смотри, узнаю, что покрываешь Павла. Вместе с ним под суд пойдешь. Да с ним хоть на край света, начальник. Мы одолжим? Угу, сейчас. Не сейчас, а одолжим. Дачу, ножи, топоры, ножницы, косы, секачи. С такими бабами нужно пожестче. Она таких, как вы, сожрет и не подавится. Согласен. Но вам она тоже ничего не сказала? Дачу, о, ножи, Лукаш топоры, Пилькин. Ножницы. Я его перед войной закрывал. На продбазе проворовался, а теперь, вишь, ножички точит. Шпилькин, ты чего? В точильщики подался? Я, гражданин начальник, вину свою давно сознал и на войне кровью искупил. 3 ранения у меня. Ну, добро, если так. Скажите, вам по дороге этот человек не встречался? Первый раз вижу. Слушай сюда, гнида. Василий Павлович, да ну что вы, прекратите. Мне начхать, что ты там искупил. Узнаю, что сбрехал, пришибу. Вспомнил я, вспомнил. Пашка минут 20 тому выбежал от Ульянки. На меня наткнулся. Спрашивал Яшку Пархоменко. Кто такой? Он из-под Херсона. След у нас ошивается. Где найти этого Яшку? На причале кантуется. Это все? Обижаешь, начальник. Дачу, ножи, топоры, косы. Зинк, а Зинк, может ножи, аль ножницы поточи. Я никого не нашел. Что у вас? Или где-то прячется, падла. Или Шпилькин надул. Стойте-ка. Это ж Павел. Павел! Павел! Вы меня слышите? Кто это вас так? Яшка? Пархоменко? Доктора нужно. Василий Павлович, я попытаюсь остановить кровь, а вы бегите за помощью. Следователь Грызлов, говорите. Да, да, доктор. Я вас слышу. Угу. Ясно. Я говорю, я вас понял. Помер. Состояние крайне тяжелое. Потерял много крови. До утра сказал, не доживет. Что тут не так, Василий Павлович? Сначала мы склонялись к версии того, что Лиду убил Константин из ревности. А через 2 дня на нож садят братца. Вот. Звенья одной цепи? Ульянку нужно трясти. Но сейчас 3:30 утра. Николай Степанович, давайте по домам. Пару часиков покемарим. А с утреца к ней заявимся. Мы пожениться хотели. Детей завести. Ты нам зубы не заговаривай. Сказала бы вчера правду. Может, и жив бы был твой Пашка. Так он не умер еще. Чего заранее человека хоронишь? Ульяна, поймите, Павлу повезло, что мы его нашли. Но тот, кто пытался его убить, может... Я виновата. Послала его на верную смерть. Говори. Позавчера пришел человек отдохнуть. Ну и, в общем, продулся. И на кон поставил сережки. Хочу отыграться. Я сразу узнала эти сережки. Паша Лидочки сами золотого Печорика их сплавил. Простенькие, но по весу по 4 грамма потянут. Кому Яшка их проиграл? Так он благодаря им все себе и вернул. Получается, Яшка убил Лиду из-за сережек. А Павел решил с ним сам поквитаться. Господи, лучше бы я все вам вчера рассказала. Лучше бы. Серьги-то нарисовать сможете? Да не умею я совсем рисовать. Ну, они кругленькие такие, шариком. С таким описанием мы их век будем искать. Вечер убийства. Лида была в них? Я не знаю. У Райки нужно спросить. Точно. Пойдем. Спасибо, Ульяна Никитична. Да, я хорошо помню, Лида в этот вечер была в этих сережках. Раечка, а как у вас рисование? Сережки эти сможешь нарисовать? Смогу. Ой, а вы знаете, по-моему, у Лиды была с ними фотокарточка. Точно. Вы в ее альбоме проверяли? Дом Лиды и Павла сыщики обыскали. В комнате Лиды сыщики нашли альбом с фотографиями. На одной из них Лида была в этих сережках. А, да, да. Там в деле должна быть копия фотографии этой. А, вот вижу, да. Вот она. Ну что, версия убийства в целях ограбления вполне логична. Так. Ну что, девушка возвращалась... поздно с танцев. Преступник подкараулил ее и убил ради золотых сережек. Но почему именно там, в этом месте? В диком саду? Я не знаю, это нужно у него выяснять. Кстати, этого Яшку Пархоменко, как я вижу, искали недолго. Вот протокол его допроса, сейчас я почитаю, расскажу. Этим ножом ты нанес тяжкое телесное повреждение гражданину Павлу Кочуре. Опача, начальник. Так он первый напал. Стал обвинять меня в убийстве сестры. Я сугубо защищался. Сережки эти у тебя откуда? Своей Марухе купил. Что ты чешешь? Купил и на кон поставил? Так она не дала, но я их использовал по назначению. Рожа, купил у кого? У Савельча, который табуретками на рыбном торгует. Рыбный уже час как закрыт. Где живет-то Цавельич? На пограничной вроде. Не помню. уводите. Спокойно. Я сам, без рук. Хозяин где? А, нету Семена Савельевича. А где он? Так с рынка еще не вернулся. Что это? Сколько шапок? А, так себе шьем. Себе говорите? Ткани ж детские. Ты кого дуришь, баба? Разрешение на пошив у вас есть? Ясно. Значит, нет. В таком случае мы все это конфискуем. Быстро шапчонки в мешок и сама собирайся. Ой, а может не надо, а? Может мы как-нибудь... Ребят, я хорошо отблагодарю. Я не обижу, а? Анна Юрьевна, не усугубляйте свое положение. Уважаемый, а как приехать к 30-му дому? Дальше езжай. Чего встал? Трогай! Семен, ты куда? Пошел! А ну стой! Ты ядрит твою! Стой! Василий Павлович, стереги гражданку! Стой! Стой, кому говорю! Стой! Разворачивай, Савельич. Приехали. Так Сережки где взял? Нашел. Везучий ты человек. Где нашел? На рынке. Прям сразу две. Не помешаю? Нет, что вы, Ксения Сергеевна, проходите. Мы вам всегда рады. Дурит народ ваш коммерсант. Мех-то крашеный. А что здесь такого? А то, что шапчонки не кроличьи, а кошачьи. Чего? А где нынче крылей найдешь? Ты где столько кошек берешь? У тебя дома 40 шапок изъяли. Так на рынке вон сколько их бегает. А у меня семья большая. Мужья, дочек погибли. Я внукам кормилец. И за деда им, и за отца. Так ты как? Мех на шапки, а кота на супчик изводишь? Товарищ начальник, мы не едим котов. Я, пожалуй, пойду. Дел полно. Чего тебе, Проценко? Куда рыбку девать, Николай Степанович? Где ты ее вообще взял? Так у этого в телеге там и сом, и щука, и осетр. Запахи... Живот чуть не подвело, товарищ начальник. Вот про хвост. У него и рыба есть. А я что? Честно поймал, накоптил, продаю. Рыбка царская, горячего копчения. Возьмите, попробуйте. Существует два вида копчения – горячее и холодное. Горячее происходит при температуре от 70 градусов Цельсия. Рыба запекается на низкой температуре и окуривается дымом. Хранится такая рыба недолго. При холодном копчении рыба коптится при температуре 30-40 градусов в течение нескольких дней и хранится гораздо дольше. Ну-ка, поди сюда. Кажется, я знаю, откуда эта рыбеха. Так веревку перевязывает бабуля с Дикого Сада. Глафира Андреевна. Ведьма? Угу. Так. Отвечай, паразит. Тебе знакома гражданка Кононова? По глазам вижу, что знакома. Так, значит, вы с бабкой и прикончили Лиду. Да вы шо? Я никого и пальцем не трогал. Это Глафира мне эти сережки дала, продать просила. А она их где взяла? А я откуда знаю? Она дала, я Яшке продал. С меня какой спрос? Проценко, уведи его в камеру. А вы говорили, хорошая бабушка. Ну, Может быть, это и неправда. Посмотрим. Хотя... она же близко к месту убийства живет. В послевоенном Николаеве в районе Дикого Сада обнаружен труп Лидии Борецкой, телефонистки Гипрограда. Причиной смерти стали страшные побои. Следствие выясняет, у Лидии пропали серьги. Их на следующий день бандит Яшка Пархоменко проиграл в карты. На допросе он рассказал, что приобрел серьги днем раньше у Семена Савельевича Плахова, рыночного торговца. Савельевич организовал подпольное производство детских шапок из кошачьего меха. Когда торговца задержали, он сознался, серьги ему отдала бабка Глафира Кононова, которая жила рядом с местом, где нашли тело Лидии Борецкой. Ай, Петик, ай, славный ты у меня получился, а? Шерстка гладкая. Сейчас отварчику дам, уснешь. Хорошая из тебя получится. Шапочка! Ой. Зачем, бабуля, котейку терзаешь? Ой, хлопчики, да шо ж вы на бедную бабушку? Эх, Глафира Андреевна, а я вам поверил. Взяли мы подельника вашего с шапочками и с рыбой. Ой, что-то душно стало сегодня. Так пойдемте в тень присядем, там поговорим. Ну пойдем. Это Лида, о которой я вас спрашиваю. Я думаю так. Лида увидела, чем вы тут с Савельичем занимаетесь. Вы ее убили, а сережки забрали. Чего добру пропадать, да? Какие сережки? Я твою Лиду в глаза не видела. Дамы червей не хватает. Неудивительно, потому что даму червей из этой колоды мы нашли рядом с телом убитой. Так что тебе, бабка, не отвертеться. Ладно. Ладно, расскажу. Расскажу все, что было. В тот вечер Шустрик сбежал. Так жалко. Столько выкармливала, а себя отрывала. Шерстка хорошая, длинная. Ближе к делу, бабуська. На куда уж ближе. Значит, вышла я за калитку. Гляжу. Девонька, ты что? Боишься меня? Говорят, что вы ведьма. Можете мне погадать? Мало ли что люди говорят. Но если припекло, раскину карты. Идем. И зачем это вы позвали к себе домой поздно вечером незнакомую девчонку? Так я ж погадать. Ну, и что нагадали? Была у него постель. Но любит он только тебя. Это вам загадание. Девонька, так они ж золотые. Нет, для кого мне их больше одевать? О, опять слезы. Сейчас я тебе отварчика от нервов утешительного налью. Успокойся. На, выпей. У меня сахарок есть. Сейчас принесу. На. Угощайся. Только потом заметила, что девчонка эта выхлебала полбутылки. Что, этим зельем котов поете? Для усыпления? Ну, так не могу же я их бить по голове. Я их отварчиком, они быстро засыпают. Ну, а потом? Что потом? Соп с котом. Она выхватила карту и убежала. Ох и брешешь ты, бабка. Собирайся. Эту ночь в камере проведешь. А потом под суд вместе со своим Савельичем. Ой, изверг. Ой, плохо мне. Ой, плохо. Ой. Глафира Андреевна. Нарвер проклятый. Глафира Андреевна. Так что, бабушку задержали? На нее случился сердечный приступ. Ее отправили в больницу. Да. А ведь Лида была опасна для Глафира и ее подельника. Это чем же, а? Ну как? Она видела, чем они занимаются. А лишние свидетели им были не нужны. Дело у них налаженное, прибыль стабильная. Савельич отлавливал котов, Глафира откармливала их рыбьей требухой, потом разделывала. Ну что поделаешь, люди выживали как могли, не все честным путем. Жена Савельича красила мех и шила из него детские шапки. Меха немного нужно, а цена почти такая же, как за взрослую. Кстати, потом эти шапки передали в детский дом. Ну-ка, ну-ка. Я так и думал. Доброе утро. Доброе. А я только от бабки. Доктор сказал, она еще нас с вами переживет. Ладно, черт с ней, с бабкой. Василий Павлович, смотрите, я вам кое-что интересное покажу. Знаете, где была сделана эта фотокарточка? Откуда мне знать? Не я же фотографировал. Ну да. Видите, на заднем фоне водонапорная башня. Она была разрушена 2 года назад. Да, война. И находилась она вот здесь. В районе Дикого сада. Там, где нашли тело убитой? Именно. Посмотрите, фотокарточка разрезана. Так делают девчонки, когда расстаются с парнями. Вы предполагаете, что на второй половине должен был быть наш звездочет? Полагаю, что да. Логика моих суждений такова. На этом месте произошло убийство. На этом же месте Лида и Константин сфотографировались. А значит, это место для них что-то значит. Николай Степанович, ну хорош рассуждать. Пойдемте хорошенько тряхнем этого астронома. Пускай сам нам все расскажет. Алла Матвеевна. А вам не кажется, что следователи кое-что не учли? Что же? Ну, смотрите, если на фотографии двое... Так. Их же кто-то фотографировал. Угу. Значит, должен быть третий. Скажите мне, пожалуйста, Артем, ну, вы, конечно, знаете, что такое селфи, да? Ну, естественно. Это когда люди сами себя фотографируют. Ну, да, да. Ну, так вот, посмотрите внимательно. Вот, посмотрите, что у Лиды в руке. М? Что-то держит. Да. Но не пойму, что это. Это спусковой тросик. Прадедушка дистанционного управления. Подождите. Я думал, что это селфи, это же сейчас, а тогда... Я что такое видел в старых фильмах? Да. Ну, как говорится, все новое, хорошо забытое старое, да? Угу. Первый раз эту фотокарточку вижу. Да ну? Мы вообще даже не встречались тогда с ней. Значит, вы заявляете, что на второй половинке этой фотографии не вы? Не я. А если мы найдем негатив? Не найдете. Конвоир, увидите. Чего расселся? На выход. Брешет, как собака. И все-таки я бы проверил его слова. Василий Павлович, пойдемте навестим подругу убитой. Раечка, кто может быть на второй половинке этой фотографии? Тут Лида с Костей фотографировались. А он утверждает, что тогда еще с ней не встречался. Это неправда. Они здесь шампанское пили. Они что-то праздновали? Да, Лида говорила, что там он ей поклялся в верности. Ясно. Спасибо. Расшибетесь. Смотрите под ноги. Василий Павлович, гляньте, странная этикетка на бутылке. Сула Йемени. Ерундистика. Капсула времени. Мы с другом делали такое в детстве. Написанные желания кладутся в бутылку, а бутылка закапывается. Василий Павлович, это не просто бутылка. Это капсула времени. Думаете, Лида и Костя сделали такую капсулу времени? Я думаю, нужно ехать на место убийства и попытаться найти эту бутылку. Вы что, хотите там всю землю перекопать? А только так мы сможем доказать, что на второй половинке фотографии действительно Константин. Ну, пойду за лопатами, там земля твердая. Ничего-ничего. До темноты управимся. Я надеюсь. У мамки на огороде вот такие помидоры, два кулака. Я их солю, шмат хлеба домашнего и целый день сыт. А мне мама еще до войны омлет с помидорами готовила. Не-е-е. Я эти омлеты не понимаю. Месиво какое-то. Вот бывало, натощак три сырых яйца как влупишь, любое похмелье снимает. Стойте, ребят. Похоже, здесь кто-то до нас уже побывал. Там кто-то есть. С ним оставайся! Стой, падла! Убью! Райка? Не надо, Рая, хуже будет! А на этой фотографии Лида не со своим женихом, а с подругой. А в бутылке действительно была клятва верности и послание себе самим в будущем. И приписка «Открыть 25 мая 91 года». Угу. Через 50 лет. Так вот, почему вы коньяк принесли? Вы тоже его нашли через 40 лет и сказали, что не нашли, а откопали. Именно откопали. Так уж и откопал. Выпей воды. Я не думала, что вы станете искать эту бутылку. Это то же самое, что искать иглу в стоге сена. Кто ищет, тот всегда найдет. Я тебя слушаю. У Лиды был принцип. Никаких близких отношений до свадьбы. Вот Костя и пришел ко мне. А у тебя, значит, таких принципов нет, Василий Павлович? Он пришел книгу попросить. Ну, а потом все как-то само собой получилось. Лида всем узнала. Думаю, ей моя соседка рассказала. Лиде кто-то сказал, кто-то видел, как я от тебя уходил. Это не я! Не ты! Что мне теперь делать? Как же ты мне противно, видеть тебя не могу! Мне так стало обидно. Он меня использовал, а потом же еще виноватой сделал. Ну и козел этот ваш астроном. Василий Павлович, Рая, продолжай. Я хотела все Лиде объяснить. Поклясться, что это было все не так. Побежала к ней домой, а ее дома не было. И ты вспомнила про место, где вы поклялись в дружбе? Да. Где она? Эта бутылка. Лида! Лида! Лида! Я пришла, чтобы все объяснить тебе. Это... Все, что ты слышала, это все неправда. Это ты! Ты! Ненавижу! Ненавижу! Лида была сама не своя. Я ее такой никогда не видела. Она как будто была пьяна. Передозировка бабкиным зельем. Рая, я так понимаю, что вы совсем не больны? Пытались скрыть следы удушения. Это я во всем виновата. Что же я наделала? А что потом? Потом суп с котом. Нет, ну а если серьезно? Ну, если серьезно, Раиса Храмцова получила 3 года лишения свободы. Суд квалифицировал ее действия как превышение пределов необходимой самообороны. И как сложилась ее судьба? Она освободилась, переехала жить в Одессу, заочно окончила институт и работала технологом на одесском коньячном заводе. Понятно. А с другими что? Глафира Андреевна и Савельич получили условные сроки. Тут сыграли связи Савельича. Он поставлял рыбу, как тогда говорили, уважаемым людям города. Ну, а шапочками, шапочками пришлось завязать. А кузнец? Выжил. Ульяна его выходила. Вскоре они поженились. В этой истории, если не повезло, кому так только Косте. Астроному? Институт бросил, спился. Через 2 года он утонул. Понятно.